Недавно председателю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну прислали поздравительную телеграмму председатель ЦК Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов. По случаю нового 2017 года адресант от имени ЦК Компартии Российской Федерации прислал Ким Чен Ыну искренние поздравления. Он пожелал Ким Чен Ыну и его близким здоровья и счастья, а всему корейскому народу мира, процветания и благополучия.